К порталу Санта-Маза ин Палария ведут четыре небольшие арки на тонких, изъеденных временем колоннах, которые в античности украшали какой-нибудь языческий храм. Усики вьюнка, которыми резчик обвил их, выщербились во многих местах, но работа его так выразительна, что, кажется, камень трепещет. В самом затемненном углу портика сидела женщина с лотком почтовых открыток. На ней было черное хлопчатобумажное платье, тонкий черный платок закрывал ее лицо. Иногда она что-то выкрикивала, может быть, мистеру Мейлеру. Голос у нее был резкий, и поэтому ее слова походили на брань. Мейлер не обращал на нее внимания. Он собрал туристов вокруг себя и взглянул на часы. «Майор Суит опаздывает», — сказал он. «Мы не будем его ждать, но прежде чем мы войдем, я хотел бы дать вам самое краткое представление об этом необычайном памятнике. В IV веке до Рождества Христова из темного храма с криком выбежал разъяренный господин». «Чертово шарлатанство!» — кричал господин. «Какого дьявола?» Он остановился, увидев группу, сощурил свои налитые кровью глаза и вгляделся в стоящих. У него были грозные седые усы, и весь он казался невероятно новым воплощением эдвардианского военного. «Веймейлер!» — прокричал он и объяснил. «Суит!» «Майор Суит, позвольте...» «Вы опоздали на 43 минуты! 43 минуты!» «К сожалению, избавьте меня от благовидных оправданий!» — взъярился майор Суит. «Отсутствие пунктуальности нельзя оправдать ничем!» В разговор вступила леди Брейсли. «Все это моя вина!» — сказала она. «Это я заставила всех ждать, и у меня нет оправданий. Я всегда опаздываю и никогда не оправдываюсь. Вы, по-видимому, назовете это привилегией дамы, не так ли? Или не назовете?» Майор Суит секунды две испепелял ее своим синим пламенем. Затем он выдавил «Добрый день!» и, судя по всему, стал ждать, что произойдет дальше. Мистер Мейлер с безукоризненной учтивостью отрекомендовал его обществу. Когда его представляли дамам, майор Суит слегка кланялся, когда мужчинам издавал неопределенное «хеллоу». «Я продолжу», — сказал мистер Мейлер. «Когда мы будем в самой базилике, я передам вас по печенью нашего прославленного почетного гостя. Но до этого несколько исторических замечаний, может быть, будут полезны». Софи с неудовольствием признала, что он был краток и компетентен. «Базилика Сан-Томазо», — рассказывал он, — «один из немногих исторических памятников Рима, где посетители имеют возможность спуститься вглубь столетий до времен метроизма. На верхнем уровне, где они в настоящий момент стоят, находится базилика XII века, в которую они через минуту войдут. Она построена на месте раскопанной ныне церкви III века». «А под ней, только подумайте», — сказал мистер Мейлер. «18 веков проспала городская усадьба эпохи Флавиев. Классическое жилище с домашним храмом, посвященным богу Митре». Он умолк, и Софи, глядевшая на него с глубочайшим отвращением, подумала: «Он действительно интересуется тем, о чем говорит. Он знает свое дело, он извлекает из него удовольствие». Мистер Мейлер кратко описал огромную работу археологов XIX века, которые обнаружили сначала раннюю базилику, а потом глубоко под ней языческое домовладение. «Рим с тех пор поднялся на 60 футов», — закончил он. «Вас это не удивляет? Меня удивляет каждый раз, когда я об этом подумаю». «Меня нисколько», — провозгласил майор Суит. «Ничего меня не удивляет, кроме человеческого легковерия», — прибавил он со злобой. «Тем не менее». Мистер Мейлер бросил на него тревожный взгляд. Софи подавила смешок и поймала выражавший что-то наподобие одобрения взгляд Барнаби Гранта. Леди Брейсли, не обращая внимания на произносимые слова, переводила свой опустошенный взгляд с мужчины на мужчину. Вандервегели стояли, прижавшись друг к другу, и внимательно слушали. Кеннет Дорн, заметила Софи, был беспокоен и словно чего-то ждал. Он шаркал ногами и тыкал себе в лицо носовым платком. А высокий человек, как его имя, Аллен, стоит поодаль, слушает с вежливым вниманием и все замечает, подумала Софи. «Итак», — объявил мистер Мейлер, — «начнем наше путешествие в прошлое.